Глава 5. Разрешенный секс с жирафом. Каменный дом без окон. На холме у Масленичной горы. Иерусалим. 1975 лет назад. Полдень. Архангел Михаил не спал до рассвета. Ужас, вызванный ночным видением обугленного креста, надолго выбил его из колеи. Сомневаться не приходится. Это очевидное знамение. Безусловно, очень плохое. Хуже, признаться, и быть не может. Почему? А что хорошего в том, если лик кудесника вдруг потемнел и съежился, а эмалевая поверхность распятия и вовсе рассыпалась прахом? Казалось бы, архангелы – неземные существа, душевные волнения им не подвластны, а вот поди ж ты, с утра колотит, как дятла, застрявшего на суку, и зуб на зуб не может попасть». Мечешься, словно зверь в клетке, стонешь, места себе не находишь. У кого спросить, что делать, с кем посоветоваться? Ангелы? Ой, да какая от них помощь? Армия крылатых солдафонов. Правильно и быстро выполнять приказы они способны, а вот без начальства эти приказы отдающего впадают в растерянность. Даже пиццу в одиночку не доставят. Из всех доступных вариантов в голове прочно засел лишь один – не беспокоить кудесника и тупо ждать от него весточки. Либо оно само волшебным образом рассосется, либо тот позже свяжется с ним, прояснив ситуацию. Пытаясь избавиться от грызущей сердца тревоги, Михаил, применив заклинание невидимости, совершил пешую прогулку на Иерусалимский базар. Гонцы в желтых туниках, только что прибежавшие из Рима, уже выступали у прилавков со свежими новостями, едва успев отдышаться после длительного марафона. Архангел подоспел как раз вовремя. Толпа, шумно восторгаясь, смаковала очередную нелегальную сенсацию. Еще до начала месяца, апрель, один малоизвестный римский сплетник запустил сногсшибательный слух. Уже этим летом великий Цезарь хочет сочетаться законным браком с молоденькой вавилонской невольницей. Сплетня буквально поставила вечный город на уши. Патриции в Сенате, не зная подоплеки слуха, срочно приняли закон. Ввиду своей божественной натуры, пятикратно пресветлый Цезарь может жениться хоть на жирафе. На пути из Сената папирус с законом попался на глаза префекту Притория. Тот не стал мешкать, сплетника бросили львам, а патрициев наказали лишением оргии на месяц. Разгневавшись, Михаил покинул базар. Этот безумный Рим, разложившийся в разврате, ни минуты не может прожить без скандалов. Через заколоченное окно домика было хорошо слышно, как бродячий торговец расхваливает свой товар. «Ослы из Аравии, управляй мечтой!» Скрывая беспокойство, архангел вернулся к творческой группе. Сидя рядком на застеленном циновниками полу и сжимая в руках папирусы, ангелы послушно ожидали от него дальнейших указаний. Да, он не может больше тянуть время. Им требуется создать правильный Новый Завет, не допустив ошибок и ляпов старого. Грамотную, популярную книгу, доступную для понимания миллиардов читателей, как профессора из Сорбонны, так и дикаря с Мадагаскара. Кудесник не отдавал приказа прервать работу, значит, ее надо продолжать. «Думаю, в прошлый раз вы слушали меня внимательно». Дрогнувшим голосом обратился к ангелу Михаил. «Наша основная творческая задача – не переборщить с усальностью и отредактировать лишние подробности. Возьмем вчерашнее воскрешение Лазаря. Давайте дружно представим восприятие Нового Завета читающей публикой. Если подробно описать, как народ иудейский в истерике орет зомби и ломится прочь из пещеры, нам ни к чему дешевый трэш, необходима грамотная картинка самого события». Ангел Самаил поднялся с пола, опираясь на дрожащие от робости крылья. «Извините, начальник», — проблеял он, — «но почему бы нам просто не сказать читателям всю правду? Ведь фокус события в Вифании не то, что народ испугался ожившего мертвеца, а свершившийся факт чуда. На глазах у всех кудесник единым взмахом дланей своих воскресил покойника. Аллилуйя!» Михаил посмотрел на Самоила, как тигр на божью коровку. «У-у-у!» Изрядной порции яда в голосе протянул он. «Так и представляю себе, открывает где-нибудь ребеночек в школе Библию и читает вслух. И сказал кудесник: Лазарь, выйди вон! И ожил Лазарь. И убоялись его жители Иерушалаймские и возопили: Зомбище поганое восстало на нас, а китать в ночи. Их схватили они, дреколье и каменье, и благословили друг друга на борьбу с чудищем зеленым. И гнали люди добрые Лазаря монстра через виноградники. А буди свалиться тому в реку, так и потеряли они его». Самоил плюхнулся на прежнее место, залившись краской стыда. «Вот», — наставительно продолжил Михаил, — «поэтому делаем нормальный благостный вариант. Кудесник зашел, увидел, воскресил. Народ попадал от удивления и признал в нем великого человека. А священники иудейские обзавидовались и решили окончательно погубить кудесника. Ангелы зачиркали по папирусам перьями, выдернутыми из крыльев. Не забывайте про четкую последовательность событий», — наставлял их архангел, кивая им сверху. «Неважно, когда именно по датам происходили. Превращение воды в вино, исцеление бесноватых, хождение по морю, аки по суху, воскрешение Лазаря. Мы все перетасуем и выстроим в нужной последовательности, окрестив страстной неделей. По мере чтения напряжение будет нарастать, как снежный ком. В качестве финальной кульминации я вижу тайную вечерю. Обещаю, читателей от мала до велика потрясут слова кудесника. Один из вас предаст меня. Интрига должна сохраняться до конца, иначе такую книгу никто не купит. Чем мы берем потребителя? Идеальным миксом, которого нет у других. Заметьте, лучший коктейль в одном флаконе. Эротика, загадка, мистика и триллер. Клянусь, левым крылом, в будущем никто не побьет продажи нашего бестселлера. Ни Жюль Берн, ни Стивен Кинг. Приблизится к успеху лишь Донцова, но и тут в итоге ждет поражение. Мощные усилия небесной канцелярии обрушат ее тиражи. «А Гарри Поттер», — ехидно сказал пришедший в себя Самоил. Михаил в гневе едва не схватил его за подкрылки, но сдержался. «С Поттером, этим демоном от коммерции, мы вступим в честную битву», — вывернулся он. «Да, подлые издатели продадут миллиард экземпляров и почуют на мешках с золотом, но их торжество будет недолгим. Мы обойдем Джоан Роллинг с фланга путем маркетингового захвата новых аудиторий в Китае и Индии. Вскоре обязательно появятся клоны, нас начнут душить конкуренты, но такова судьба настоящего бестселлера. Здесь важно другое. Люди будут переписывать Новый Завет от руки, а миссионеры без колебаний рискнут своей жизнью, дабы нанести его благостный свет в непроходимых джунглях до людоедских племен, никогда не читавших Поттера и Донцову». Запрокинув голову подобно аисту, он отпил воды из кувшина. «Забыл добавить», — вытер рот крылом Михаил, — «нужно подредактировать образ Пилата. Предлагаю нарисовать его суровым мачо без всяких следов косметики. Если на свете злого прокуратора окажется субтильный гомосек, то вместо сочувствия кудеснику мы получим один лишь смех. Пусть книгачи представят себе железные доспехи Пилата, его грозный рык, содрогнуться от молний, сверкающих в холодных глазах, но ежели мы распишем, что Понтий Пилат сидел напудренный, как нимфетка, и делал губки бантиком, половина читателей закроет книгу. Рекомендую уделить внимание экс-блуднице Марии из Магдалы, ибо рейтинги гласят, аудитория домохозяек обожает перевоспитание падших». Может, Каифу изобразить гомосеком? Протянул крыло ангел Элия. По-моему, он давно заслужил. Опубликуем, так потом ничего не докажет. Вон, пятикратно пресветлому Цезарю ни одна собака не верит, что он не собирался на невольнице жениться. Пусть префект Притория и опровержение выпустил. «Ох, искушение!» – зажмурился архангел Михаил. «Велик соблазн, но знаешь, так мы докатимся до того, что весь Синдерион секс меньшинствами объявим. Сердцем понимаю тебя, и мне ой как хочется подрисовать им рога и копыта, но, по-моему, имеющиеся фактуры уже достаточно. Ты загляни в черновик, вся эта компания выглядит злобными, отвратными и жадными сволочами. Читателя от одной мысли о них просто автоматически затошнит». «А голос-то обо всех наших метаморфозах знает?» – поинтересовался Элия. «Целыми днями ударно креатив создаем, по 3 главы в день пишем, а вдруг он прочтет, да и зарубит черновик на редакторской правке, сменит заголовки, название, велит сократить текст и прибавить достоверности». Михаил позволил себе насмешливо фыркнуть, подчеркнув тем самым особое презрение к непродуманной речи излишне осторожного ангела. «Наивное сердце, и ты что, искренне считаешь, что у великого голоса Создателя Вселенной есть время для занятия плебейской редактурой? Обычно он смотрит готовый экземпляр уже в переплете». Да, всем достается на орехи за косяки, которые голос обнаруживает на страницах. Но правки постфактум, как правило, не делается. Загроможденный ошибками-несостыковками вкупе со слабой авторской фантазией Ветхий Завет – вопиющий пример творческого фиаско. Основываясь на грустном опыте ветхозаветчиков, мы попросту обязаны создать идеальный бестселлер. «Не получится», – печально возразил Элия. «Так всегда в книгах. Сколько не вычитывай, а после выпуска возьмешь в руки и видишь ляп на ляпе». «Никто не совершенен», – беспрекословно согласился Михаил. Этим редким качеством в нашем мире обладает лишь голос, но он не увлекался писательской деятельностью. Вся творческая группа Ветхого Завета была уволена сразу после выхода книги в свет. Голос пришел в ужас, однако исправить уже ничего было нельзя. Удалось, правда, изъять отдельные главы, вроде скандального апокрифа Енофа. Я бы за подобную писанину отправлял на пожизненные работы в Папуа Новую Гвинею. Редактор в здравом уме сподобился пропустить шедевральную фразу «И было у царя Соломона 700 жен и 300 наложниц». Бездумная реклама со стороны творческой группы сомнительных возможностей этого Соломона. Впрочем, такая ли уж бездумная? Я надеюсь, в небесной канцелярии разберутся, зачем руководитель команды Ветхого Завета ездил к царю во дворец и пировал на банкете до утра. Сколько же нулей приписали к реальному количеству его жен? Получается, даже если Соломон каждую ночь спал с новой женщиной, та, к которой он вошел первой, потом по расписанию не видела его 3 года. При такой нагрузке странно, что у него получился роман с царицей Савской. Всю тираду Михаил выпалил на одном дыхании, однако, несмотря на поражение оппонента, на всех фронтах он не почувствовал себя лучше. Тревога относительно знамения не ушла, напротив, она нарастала с каждой минутой, окуная голову в кипяток совершенно панических мыслей. «Но вправе ли мы решать за других?» — отвлек Михаила от тяжких мыслей неугомонный Самаил, который, очевидно, обладал способностью быстро восстанавливаться после психологических ударов. «Мы считаем, что о многих событиях почитателям кудесника лучше не знать, и легко вычеркиваем целые страницы его жизнеописания. Это жестокая редактура, ведь каждая секунда кудесника на земле божественна, и любое его действие озарено неземным светом, сопровождаемым искренней любовью». Михаил даже обрадовался, что выдалась прекрасная возможность сорвать злость на этом вечном правдолюбце. Сейчас он порвет его Аки-ягненка. «Нежной любовью?» — волчьим смехом расхохотался Архангел. «Да, тебе, малыш, следует анонсы к мелодрамам Сидни Шелдона писать. Может, еще клевый слоган на обложку Нового Завета припечатаем? Сенсационная история о любви и смерти, а сверху заклеим нашлепкой. Автор жжет». Самаил сел, зажав рот крылом. Кончики его перьев мелко дрожали. «Еще раз у кого вместо головы горшок?» Раздельно произнес Михаил, по капле цедя злобу. Вместо комка сырого теста, из коего на скорую руку слепили Ветхий Завет, мы производим на свет бестселлер. Сюжет книги просто супер. Жил-был добряк из бедной семьи. Он умел творить чудеса, и этого испугались завистники. Увидев в нем конкурента, друзей у парня было мало, а один из них и вовсе оказался полной тварью. Сговорился с подлецами и заложил приятеля за копейки. Паренька избили, вытащили на несправедливый суд, приговорили к мучительной казни и жестоко лишили жизни. Но враги просчитались, парень воскрес, вознесся на небо, а виновные в его гибели померли ужасной смертью. Друзей, правда, постигла аналогичная участь, но об этом в Новом Завете писать не надо, разве что так указать мелким шрифтом. Наш бестселлер покоится на основных китах коммерческого романа, включая сахарный хэппи-энд и кончину главных злодеев. Но подавать факты надо с грамотной сервировкой, дабы не испортить вкус блюда. Говоришь, мы решаем за других. А что же, по-твоему, здесь утаивается? Хождение по морю было? Да. Превращение воды в вино? Да. Воскрешение из мертвых? Да. И этого вполне достаточно. Остальная информация – вредный гарнир, отвлекающий дегустаторов от основного угощения. Нам не нужны комментарии Каифы, Пилата или Ирода. Мы предлагаем читателям нашу историю, создаем кудеснику наш имидж, тот, который принесет дивиденды, сравнимые с открытием миллиона нефтяных скважин. Я профессионал и знаю, как нужно делать бестселлер. Тебе все понятно? С каждым словом Самаил сжимался в клубок, словно котенок. Он сгорбился, перья на крыльях встали торчком. Остальные ангелы смотрели на него с сочувствием, но не решались открыто возразить руководителю группы. Замешанный на обильной ярости монолог был прерван условным стуком в дверь. Самаил вскочил, подняв за собой вихрь мелких перьев. В проеме показался бледный ангел. Воспаленные глаза прикрывала темная челка, одна прядь доставала до носа. Обтянувшее тело туника была ему мала. Ткань успела треснуть. Над спиной, как горб, возвышалось крыло. «Это срочно?» — упредил он вопрос Михаила. «Давайте поговорим наедине». Оба вышли за дверь, оставив ангелов утопать в догадках. Архангел Михаил вернулся ровно через 10 минут. Его лицо являло собой непроницаемую маску. Глаза напоминали потухшие угли. Глядя в пространство перед собой, прямо поверх голов ангелов, он произнес... Только что из грота у Масленичной горы пропали сразу 3 апостола. Считая тех, кто ушел от кудесника раньше, их уже 6. Сообщают также, что Иерусалим покинул первосвященник Каифа. Такого не должно происходить. Мы сворачиваем работу творческой группы до получения распоряжения от кудесника. Я постараюсь встретиться с ним этой ночью. Ангел, часовой, оставшийся снаружи неприметного домика, с удивлением всматривался в молодую женщину, поднимающуюся на холм. Судя по ее размашистым движениям и твердому шагу, она явно направлялась к халупе без окон. Поднеся руку к двери, ангел собрался подать сигнал тревоги тем, кто находился в комнате здания, но что-то заставило его повременить. Он не пожалел о своем решении. Фрагмент номер 7. Интервью. Часть 2. Через 1975 лет. Маленький городок Грефельдинг. Предместье Мюнхена. Южная Германия. с небывалым возбуждением. Если принять ваши слова на веру, то получается, что в 1936 году унтерштурмфюрер СС Хафен получил секретный приказ от Генриха Гиммлера проникнуть в прошлое с целью убийства кудесника и 12 апостолов. Не столь примитивно, молодой человек, звон фарфоровой чашки об блюдечко. Поручение Хафена состояло в том, чтобы, говоря современным языком, полностью зачистить территорию. Да, упомянутые 30 человек явились его основным приоритетом, поэтому задание и получило кодовое название «Проект 13». Однако, по возможности, оценив обстановку на месте, Хафену также предписывалось приложить силы к ликвидации всех, кто имел отношение к процессу, а именно Марии Магдалины, Понтия Пилата, первосвященника Иудеи Каифа, Иоанна Крестителя, Лазаря и так далее. Всех свидетелей земного бытия кудесника планировалось стереть с лица земли. В будущем ни один документальный источник не мог подтвердить, что кудесник вообще когда-либо существовал. Но постойте, мы с вами сидим в комнате, где на стене висит классическое распятие, то есть история не изменилась. Выполни Хафен приказ, современный мир превратился бы сейчас в нечто другое. Означает ли это, что его миссия в Тибете потерпела поражение? И да, и нет. Слушайте, фрау, прекратите говорить загадками. Не торопитесь, юноша, у вас достаточно времени, чтобы успеть напечатать интервью со мной в утреннем выпуске. Ульрих Хафен был тайно отправлен в Тибет, к той самой двери в прошлое, которую разыскала экспедиция доктора Клейгеля, потратившая годы на поиски мифической Шамбалы. И есть основания полагать, после встречи с Клейтелем у Кутаб-Минар они добрались туда благополучно. Но в Тибете Хафена ожидала серьезная проблема. Известно, что дверь не открывалась по заказу. Унтерштурмфюрер должен был годами сидеть у нее и ждать, когда ему представится возможность выполнить приказ. Существовала ли какая-нибудь особая схема? Если верить словам Клейгеля, то нет. После того, как дверь откроется, достаточно вползти на коленях внутрь Ингетсе, поприветствовать ее духов открытой ладонью и произнести на местном языке весьма примитивное заклинание «Боги, пожалуйста, помогите мне». Если духи услышат вашу молитву, стены изменят цвет на черный, тем самым показав вам «этот камень живой, наполненный силой». После этого требуется приложить губы к священной скале и обратиться к камню на санскрите. Желающий переместиться обязан внятно назвать нужный год, день, час, плюс точное направление, куда он хочет попасть. В следующую секунду явится сам Будда, растворит тебя в особой чаше времени и перенесет в прошлое. Хочешь на год назад, а хочешь на целых 100 000 лет. Согласно легендам, именно таким методом первому тибетскому царю и удавалось навещать различные эпохи. Но в записях Клейгеля отсутствовала одна важная деталь – способ, как можно вернуться обратно. В библиотеках горных тибетских монастырей доктор не смог обнаружить описание возвращения. Это и неудивительно. Учитывая, сколько раз за всю историю эти монастыри подвергались стихийным пожарам и разрушениям, Хафена этот факт не смущал. Он готов был остаться в прошлом навсегда, дабы пожертвовать собой во имя торжества Германии и арийской расы. Сколько лет ему должно быть сейчас? Не знаю, наверное, столько же, сколько и мне. Думаете, он глубокий старик с трясущейся головой, окончательно выживший из ума? Отнюдь. В беседе с группенфюрером Штахманом Эрнст Клейгель указывал о проведенных вокруг двери научных экспериментах. Киносъемка подтверждала, бьющая из-под земли энергия была так велика, что продукты не портились месяцами, а любые раны заживали мгновенно. Сглатывание слюны. Потрясающе. Получается, на деле Клейгель нашел разыскиваемый конкистадорами фонтан молодости или святой Грааль, дарующий бессмертие. Да, вы представляете, сколько народу со всего мира примчится в Тибет уже завтра. не примчится. Точные координаты двери неизвестны теперь никому. Последним о ней знал Далай-Лама 13-й. Но, как я уже говорила, он был отравлен, как только сообщил примерные данные о местонахождении двери доктору Клейгелю. Сам же Клейгель, очевидно, умерщвлен Хафаном сразу после прибытия на место. Это в стиле Ульриха, не мешкая избавиться от использованных людей. В 1950 году вооруженные отряды китайских коммунистов полностью заняли Тибет. Их солдаты проникли в самые отдаленные деревни на горных вершинах. Неужели вы думаете, что китайцы, обнаружив энергетический пятачок у двери, не воспользовались бы волшебными свойствами для продления здоровья председателя Мао, построив там его персональную резиденцию? Нет, дверь до сих пор затеряна в горах, находясь в полной безвестности. Выводы впечатляют, но меня смущает ваша уверенность, что Хафан, вероятно, жив и в настоящее время. Это физически невозможно. А возможно ли путешествие во времени? Главная сенсация не в том, что Уллер Хафан жив, гораздо важнее другое. Именно доказательство, он уже прибыл в Иерусалим и принялся за работу. Щелканье кнопки. Вы озвучите мне эти доказательства? Извольте. Не так давно в Иерусалиме археологи обнаружили захоронение, состоящее из 13 склепов. Самый пышный саркофаг украшен эмблемой Синдериона и вырезанный на крышке латинской надписью «Кайфас». Лабораторное исследование ДНК в Израиле подтвердило, кости принадлежат Иосифу Бар-Каифе, занимавшему пост первосвященника Иудеи в период с 18 до 37 года нашей эры. Вы не могли бы не слышать это сообщение, оно облетело все агентства. Что интересно, остальные скелеты идентифицировать не смогли. Слушайте дальше. Через неделю власти Израиля неожиданно засекретили результаты раскопок. Более того, на место археологических работ срочно выехали два атташе посольства США, отвечающие за координацию американских спецслужб в Израиле. Вопрос, что понадобилось специалистам из разведки на месте кладбища первого века нашей эры. Пресса насторожилась, однако вскоре все стихло. Остатки Каифа перезахоронили на Масленичной горе. Возможно, гроб был пустым. В нашем деле фрау уже полным-полно пустых гробов. Шуршание газеты. А будет еще больше юноша. Насколько я помню, в самом начале нашей беседы вы упомянули бульварную газету «Бильд». Да, а вы в свою очередь сказали, что не читаете ее. Я сказала, почти не читаю, но на выпуск от 12 апреля мне пришлось обратить внимание. Слишком уж настырно крутили рекламу по ТВ, шелест газетной бумаги. Видите, броский анонс в верхнем углу первой страницы. Автор статьи – некто Готлиб фон Леберной. Пишет, что добыл эксклюзивную информацию из кулуаров посольства США в Тель-Авиве. Так вот, его источник утверждает, причиной такого сильного беспокойства стало необъяснимое происшествие. Дело в том, что во время идентификации найденных остатков ученые обнаружили в черепе Каифы 9-миллиметровую свинцовую пулю. Ироничное покашливание. Надо же, и только... Я осведомлен о качестве работы Бильд. Открою вам глаза. Высасывание фантазий из сладких соков собственного пальца вовсе не означает подлинности сенсации. Игнорируя фразу. В статье указывается, что свинец выпущен из пистолета Люгер германского производства. На пуле выбит серийный номер. Люгеры с подобными обоймами вручались в качестве наградного оружия за особые заслуги перед Рейхом. Например, аналогичный пистолет наградной категории R был даже у фюрера. Правда, застрелился он из служебного Вальтера. Всего... Такие люгеры до 1 мая 1945 года получили 498 человек. Патроны для них делались по специальному заказу, вручную на маленьком заводе в Ганновере. Тревожно. И... Победно. Журналист. Бильд приводит в статье номер, выбитый на пуле 12PN228956. А теперь хруст бумаги сравните вот с этим. Снова хруст. Оба номера совпадают. А что вы мне дали? фотокопию личного дела Уллера Хаффена из архива СС, куда она была отправлена после его официальной смерти. Это номер наградного пистолета, врученного рейхсфюрером в конце 1935 года. Потрясающе, потрясенное молчание. Неужели? Безапелляционно. Да, Иосифа Каифу убила пуля, выпущенная из люгера 12П Н-22-89-56, пистолета, принадлежащего Ульриху Хаффену.